О Гопинатха, повелитель Гопи, прошу тебя, услышь мои молитвы. Я, порочный материалист, полный мирских желаний, и нет у меня ни одной добродетели. О Гопинатха, ты один моя надежда, и потому я укрылся под сенью твоих лотосных стоп. Теперь я твой вечный слуга. О Гопинатха, сможешь ли ты очистить меня? Я лишен преданности, а мой материалистичный ум привязан к кармической деятельности. И эта темная, грозящая бездна мирского бытия поглотила меня. О Гопинатха, этот мир всего лишь твоя иллюзорная энергия. У меня нет ни силы, ни духовного знания, а мое тело полностью пребывает во власти законов материальной природы. О Гопинатха, этот грешник, который плачет и плачет, молит тебя дать ему вечный приют у твоих божественных стоп. Прошу тебя, будь милостив к нему. О Гопинатха, ты, способный совершить то, что никому не под силу, можешь освободить всех грешников. Но есть ли в этом мире грешник больше, чем я? О Гопинатха, ты — океан милости. Приходя в этот материальный мир, ты, ради блага падших душ, являешь здесь свои божественные игры. О Гопинатха, нет никого более грешного, чем я. Уже все демоны достигли твоих лотосных стоп, а Бхактивинода все влачит материальное существование. О Гопинатха, избавь меня от мук мирского существования. Я больше не в силах терпеть боль невежества и непрестанно рождаться и умирать. О Гопинатха, поистине я слуга вожделения. В моем сердце пробуждаются все новые и новые мирские желания, и петля кармической деятельности затягивается все туже. О Гопинатха, когда же я очнусь и отшвырну этого врага, вожделения? Когда же ты появишься в моем сердце? О Гопинатха, я твой преданный, однако, покинув тебя и предав забвению свое истинное сокровище, я поклонялся этому бренному миру. О Гопинатха, ты знаешь всю правду, и ты уже наказал своего слугу. Так дай же ему теперь приют у своих лотосных стоп. О Гопинатха, неужели, видя, что я отвернулся от тебя, ты решил отвергнуть своего слугу, не пролив на него ни капли своей милости? О Гопинатха, я очень глуп, и я никогда не знал, что есть благо для меня, а что нет, и потому меня постигла такая участь. О Гопинатха, поистине никого нет мудрее тебя, так найди же способ вывести этого глупца к свету, и не думай об этом слуге, как о чужом. О Гопинатха, у меня нет никакой надежды на успех, но если ты, явив свою милость, дашь мне приют у своих лотосных стоп, я смогу вырваться из тюрьмы этого мира. О Гопинатха, я пал в океан материальной иллюзии, который таит в себе множество опасностей. Я стал богат, вокруг меня жена и сыновья, и вожделение истощает мои силы. О Гопинатха, мой сумасшедший ум не признает никаких авторитетов. Он совершенно глуп и вечно пребывает в темной яме мирских забот. О Гопинатха, я сознаю свое поражение. Все мои усилия были тщетны. Теперь моя единственная надежда — это ты. О Гопинатха, о каком успехе может идти речь, когда мой ум, находящийся во власти всемогущих чувств, не в силах отказаться от привязанности к материальному? О Гопинатха, подчинив мой ум и войдя в мое сердце, приюти меня у своих лотосных стоп. Только тогда исчезнут все кошмары этого мира. О Гопинатха, ты, Хришикеша, повелитель чувств, видя, как я немощен, подчини мои чувства себе и вызволи меня из этого темного и полного опасности колодца мирского существования. О Гопинатха, петля материализма крепко стянула мою шею. Разруби же тугие узы рабства мечом милосердия и сделай Бхактивиноду своим смиреннейшим слугой.